Но стихнувшая на время буря скоро разразилась над ними с удвоенную яростью. Царствовавший в Африке Аглабит унаследовал от своего отца денежное сокровище и армию. Флот из арабских и мавританских судов после непродолжительного отдыха в портах Сардинии стал на якорь у устьев Тибра в 16 милях от города. А дисциплина и многочисленность неприятеля, по-видимому, предвещали не временное нашествие, а намерение прочно утвердиться в завоеванной стране. Но предусмотрительный лев заключил союз с вольными приморскими городами Гаэтой, Неаполем и Амальфи, находившимися в вассальной зависимости от Греческой империи. В минуту опасности их галеры появились в Остийском порте под предводительством сына неаполитанского герцога Цезария, благородного и отважного юноши, уже прежде того одерживавшего победы над флотами сарацинов. Цезарий был приглашен в Латеранский дворец вместе с главными из своих товарищей, и хитрый первосвященник притворно осведомился о причине их посещения и принял с радостным удивлением неспосланную провидением помощь. Городская милиция в полном вооружении сопровождала своего духовного отца до Остии, где он сделал смотр военным силами своих великодушных избавителей и дал им свое благословение. Они целовали его ноги и приобщились святых тайн с воинственным благочестием. А лев произнес молитву, в которой просил, чтоб тот же Бог, который предохранил святого Петра и святого Павла от ярости морских волн, поддержал силы его подвижников в борьбе с врагами его святого имени. После произнесения молитвы, совершенно похожей на молитву христиан, и с таким же, как христиане, мужеством, мусульмане двинулись в атаку на галеры, которые держались на своих выгодных позициях вдоль берега. В ту минуту, как победа уже клонилась на сторону союзников, ее довершила с меньшую для них славою внезапная буря, с которой не были в состоянии бороться искусство и мужество самых отважных моряков. Христиане укрылись в дружеской гавани, между тем, как суда африканцев рассыпались и были искрошены в куски среди утесов и островов неприятельского побережья. Те из мусульман, которые уцелели от кораблекрушения и от голода, не нашли у своих неумолимых преследователей пощады, которой они и не заслуживали. Меч и виселица уменьшили опасную многочисленность пленников, а оставленные в живых были с большую пользою употреблены на исправление тех священных зданий, которые намеревались разрушить. Первосвященник отправился во главе граждан и союзников к раке апостолов, чтобы совершить благодарственное молебствие. И 30 арабских луков из чистого и массивного серебра, принадлежавшие к числу добычи, доставленной этою морской победой, были развешаны вокруг алтаря галилейского рыбака. В течение всего своего царствования Лев IV заботился об укреплении и украшении Рима. Церкви были реставрированы и украшены. Около 4000 фунтов серебра было употреблено на ремонт храма святого Петра, а его святилище было украшено золотою утварью, которая весила 216 фунтов, носила изображение папы и императора и была обложена жемчугом. Но Это пустая роскошь, делает менее чести характеру льва, чем отеческая заботливость, с которой он восстановил городские стены Горты и Америи и поселил рассеявшихся жителей Чемтумчел во вновь основанном в 12 милях от морского берега городе Леополь. Благодаря его щедрости колония корсиканцев вместе с их женами и детьми была поселена в Порто, близ устьев Тибра. Для них были приведены в исправность развалившиеся городские здания. Поля и виноградники были разделены между новыми поселенцами. Для их обзаведения их безвозмездно снабдили лошадьми и рогатым скотом. И эти отважные изгнанники, дышавшие мщением против сарацинов, поклялись жить и умереть под знаменем святого Петра. Богомольцы, приходившие с запада и с севера, поклониться раке апостолов, мало-помалу образовали обширное и многолюдное Ватиканское предместье, а их жилища носили на языке того времени, смотря по национальности жителей, название школ греческих и готских, лангобардских и саксонских. Но эту священную территорию ничто не защищало от святотатства врагов. Чтобы окружить ее стенами и башнями, было истощено все, что могла приказывать правительственная власть и что могли доставлять добровольные приношения. А для четырехлетних благочестивых усилий служило поощрением во всякое время года и во всяком часу дня личное присутствие неутомимого первосвященника. Свою любовь к славе, эту благородную, но мирскую страсть, он обнаружил в названии Леонинского города, которое дал Ватикану. Впрочем, то, что было спесивого в этом посвящении, смягчалось христианским покаянием и смирением. Папа и его духовенство обошли окружную черту этого города босиком и в одеянии кающихся. Торжественное пение совершалось на тон псалмов и молебствий. Стены были окроплены святой водой, и церемония закончилась молитвой о том, чтоб под охраною апостолов и ангельской рати, и старый, и новый Рим всегда были чисты, счастливы и неприступны. Сын Михаила Косноязычного, император Феофил, был один из самых деятельных и самых мужественных монархов, царствовавших в Константинополе в средние века. Во время своих наступательных и оборонительных войн он 5 раз лично ходил на сарацинов. Был страшен в своих нападениях и внушал своим врагам уважение даже тогда, когда терпел неудачи и поражения. В последнюю из этих экспедиций он проник в Сирию и осадил небольшой городок Созопетру, родину халифа Мутасима, отец которого, Харун, не расставался со своими женами и наложницами ни в мирное, ни в военное время. Сарацин был в ту пору занят борьбою с одним персидским самозванцем и был в состоянии только ходатайствовать о пощаде города, к которому питал нечто вроде сыновней привязанности. Эти просьбы побудили императора унизить его гордость ударом в такое чувствительное место. Созопетра была срыта до основания. Сирийские пленники были заклеймены или обезображены с позорным жестокосердием. И 1000 пленниц были увезены с соседней территории. Находившиеся в числе этих последних Матрона из дома Аббасидов с отчаяния обратилась за помощью к Мутасиму, который в качестве ее родственника счел своим долгом отмстить за нанесенные ей греками оскорбления и ответить на ее призыв.